на которую он настаивает, или же огорчаться за откровение главного хирурга, на которое он вроде бы спровоцировал его. «Он ругал вас?» — спросила появившаяся подле него Лидочка. «Ну, что вы!» — возразил Штукин. «Он прекрасный человек, но он строгий», — сказала Лида. «Может накричать». Штукин вспомнил его руки, большой палец, поглаживающий подушечки остальных, пальцы, сжатые в кулак. «У него такая работа не для удовольствия», — сказал Штукин. «Он не успевает восстанавливать нервную энергию. Возможно». «А мне с вами поговорить надо. Вы свободны?» «Пожалуйста». Он склонил голову, считая, что именно так следует отвечать на предложение девушки. Они вышли на улицу. В воздухе летали паутинки, с деревьев опадали желтые листья. Лида шагала чуть впереди, и Штукин заметил, что за лето она повзрослела, подстриглась под мальчишку, и на бронзовой от загара шее виднелась белая полоска. Штукин поглядывал на эту полоску и молчал. Заговорила Лида. «Я у вас что хотела спросить? Тут всякое говорили, но вы ж там были, лучше знаете. Относительно Мохова, как это случилось?» «Да знаете, — замялся Штукин, — я ведь при этом не присутствовал, я не был в десантниках, не видел, как это произошло. Это, наверное, ужасно видеть, как погибает товарищ. С ним ступор случился. Это состояние оцепенения, когда невозможно пошевелить пальцем, так нам объяснили». Штукин сдернул очки и на ходу начал протирать их. Его вернули с фронта, он так не хотел этого. Как будто предчувствовал недоброе. «Вероятно, фатализм существует», — заключил Штукин. Лида не ответила. Она вспомнила того погибшего, рослого, плечистого. Она видела его всего несколько раз, даже слова от него не услышала. И теперь не могла представить, какой у него был голос. «Я, знаете, все-таки написал письмо его матери». Доверительно сообщил Штукин. «Все-таки ей надо получить что-то неофициальное. Правда, вы согласны?» Лида почувствовала, как к горлу подступают слезы, и, чтобы не показать их, чмокнула Штукина в щеку, повернулась и побежала, шурша каблучками по усыпанной листьями дорожке. Штукин долго стоял на том месте, где она так внезапно его покинула. Ему все представлялось, Лидочка, ее короткая стрижка и белая полоска на шее, похожая на чистый подворотничок. Глава третья. В пятом взводе на построение стал опаздывать Маршанский. В первый раз он успел вскочить в строй и, задыхаясь от бега, прищелкнул каблуками. «Товарищ командир взвода, часы подвели». «Не повторять! Есть не повторять!» Второй раз ему пришлось прятаться, дожидаясь конца построения. Как только взвод двинулся на занятие, он догнал его. «Товарищ командир, разрешите пристроиться?» «Кончай опаздывать!» «Трамвайчик подвел!» «Взвод грохнул!» «Трамвая в городе не было!» В третий раз Сафронов, не дослушав объяснения Маршанского, сказал: «Бирюк, завтра зайдите за Маршанским. Вытяните его за ноги из постели». «Из чьей?» — вставил Гроссман. «Нет, пожалуйста, без этого я сам даю последнее слово», — начал упрашивать Маршанский. Он так клялся, что Сафронов поверил. «Ну, смотри, есть смотреть, товарищ командир взвода». Не мог позволить Маршанский Бирюку заходить за ним по той простой причине, что там, где он жил, его не было. Ночевал он у Вероники. Вероника надеялась, что с помощью папаши Данечка останется в тылу, где-нибудь в госпитале, а, возможно, и в клинике. Узнав, что слушателям разрешили жить на частных квартирах, она потащила Маршанского к живущей неподалеку от ее дома старушке. «Запомни, предупредила Вероника, останавливаясь у калитки домика тети Глаши,